Видение Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил имел пророческое видение, которое так передаем в сокращенном виде. Четыре ветра небесных боролись на Великом море, и четыре больших зверя, не похожих друг на друга, вышли из моря. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Второй похожий на медведя, и три клыка во рту у него. Третий зверь как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы у него, и власть была дана ему. А зверь четвертый страшный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он все сокрушает и пожирает. Остатки попирает ногами, и у него 10 рогов. Между этими рогами вышел еще один рог. А три прежних были вырваны с корнем. В этом роге были глаза как бы человеческие и уста, говорящие высокомерно. Потом поставлены были престолы, и на престоле сел ветхий днями. Одежда на нем белая, как снег, престол его — пламя огня. Огненная река протекала перед ним, тысячи тысяч служили ему. Судьи сели и раскрылись книги. За дерзкие слова зверь был убит. У прочих зверей отнята власть и сила. К ветхому днями подведен был как бы сын человеческий. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Изумленный Даниил попросил одного из предстоящих объяснить ему это видение, и тот сказал: «Эти большие звери, которые четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли, потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во веки веков». Тогда Даниил попросил объяснения о четвертом страшном звере с железными зубами и 10 рогами, и получил такое объяснение. Зверь четвертый, четвертое царство на земле, будет отлично от всех царств, будет сокрушать, пожирать и попирать землю. 10 рогов означают, что из этого царства восстанут 10 царей, а после них восстанет иной, отличный от прежних, который против Всевышнего будет произносить слова и угнетать народ Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять. Царство же и власть по всей Поднебесной будет отдано народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Даниила 7:1-27. Христианские богословы толкуют, что под видом страшного зверя с железными зубами и медными когтями Даниил видел крепкую Римскую империю, которая от Августа до Свера, более 200 лет, была весьма могущественной. Потом начала распадаться на 10 отдельных царств. А в конце веков в ее границах появился Малый Рог, Антихрист, которого апостол Павел назвал человеком греха, сыном погибели, который будет противиться и превозноситься над всякой святынею, будет выдавать себя за Бога, но Господь Иисус истребит его. 2 Фессалоникийцам 2:3-8. В третий год царствования Валтасара Даниил в видении оказался на берегу реки Улай, юго-западной Персии. Овен с двумя большими рогами бодал на запад, на север, на юг, и никакой зверь не мог устоять против него. Но вот с запада показался козел, у которого был видный рог между глазами. Он бросился на овна, сломал ему рога и растоптал его. Козел чрезвычайно возвеличился, но большой его рог сломался, а вместо него появилось четыре рога, обращенные на все четыре стороны. От одного из этих рогов вышел небольшой рог, который разросся к югу, к Палестине. Этот рог восстал против Бога, прекратил ему жертвоприношение, действовал и успевал. Даниила это озадачило. Перед ним вдруг явился как бы человек, а из реки Улая раздался голос. «Гавриил, объясни ему это видение». Даниил поклонился Гавриилу, тот поднял его и сказал: «Овен, который ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел Косматый – царь Греции. Большой рог между глазами его – это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из его народа, но не с его силою. Под конец же царств сих, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый, искусный в коварстве. Он будет губить сильных и народ святых, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Даниила 8:1-25. Иосиф Флавий написал, что когда Александр Македонский приблизился к Иерусалиму, чтобы наказать евреев за отказ помочь ему в осаде Тира, его встретила еврейская процессия во главе с первосвященником Иоаддой. Александр сошел с коня и поклонился первосвященнику. Испуганным генералам своим объяснил, что этого человека он видел во сне в Греции, и он предсказал ему победу над Персией. Придя в Иерусалим, Александр по указанию первосвященника принес жертву Господу. Ему показали книгу Даниила, в которой написано, что первый царь Греции победит Медоперсию. Александр освободил евреев от уплаты налога в субботный год, а евреям, поступающим в его войско, гарантировал свободу их религиозных верований и обрядов. Древности 11:8-4:5. Исторически известно, что империю Александра Македонского, умершего в 323 году до Рождества Христова в Вавилоне, разделили не без спора и драки его четыре военачальника. Птолемею достался Египет, Селевку – Сирия и Вавилония, Лисимаху – Фракия, а Кассандру – Македония. Из потомков Селевки был Антиох IV, присвоивший себе титул Эпифанес – Славный. Он пытался уничтожить еврейские верования и обычаи. 1 Маковейская 1:45-63. Осквернил Иерусалимский храм, но погиб во время похода в Мидию в 164 году до Рождества Христова. В первый год Дария, который поставлен был царем над царством халдейским, под этим Дарием поднимают Гобрия, Укбару, который овладел Вавилоном и которого Кир Персидский поставил царем над царством халдейским. Даниил при этом Дария был одним из трех князей, но, исполняя государственные обязанности, Даниил читал писание пророков, узнал из писаний Иеремии, что Иерусалиму назначено бедствовать 70 лет за грехи народа, постился и молился Господу о помиловании согрешивших. В ответ на его молитву явился Гавриил и сказал Даниилу следующее: 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения, и пророк, и помазан святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седмин и 62 седмины, и возвратился народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Но по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и утвердит завет одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет поставлена мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниила 9:1-27. Седмины – это семилетия. От повеления о восстановлении Иерусалима до Христа должно пройти 7 седмин и 62 седмины, то есть 69 седмин или 483 года. Повеление о восстановлении Иерусалима было дано персидским царем Артаксерксом в 457 году до Рождества Христова, и Ездра получил большие полномочия, Ездре 7:6-26. По истечении этих седмин предан будет смерти Христос. Получается расхождение в 6-9 лет, которое легко устраняется, если допустить, что Иисус Христос родился лет 6-9 раньше принятого нами лет исчисления. А этого требует и то, что Ирод Великий умер 4 года раньше лет исчисления от рождения Христова. А ведь этот Ирод хотел убить младенца Иисуса, которому во время прихода волхвов могло быть пару лет. Последняя же седмина отделена периодом Церкви Христовой, в конце которого явится Антихрист, который поставит меру за запустение, но его ожидает окончательная гибель.